декабрь на исходе, а год не тожится драмами. Он был переполнен, хотя и гордится рассветами. И вот мы стоим в зеркалах, разделенные гранями. В своих измерениях долгими-долгими летами. А жизнь вся такая же, сука, она не меняется. Слова на подстрочнике снов суетой и не рифмуются. И весь этот сказочный мир вся такая же матрица, в которой навечно впадают любимые улицы. Не надо, не плачь, никого не спасет одиночество. И волны надежды нахлынут на берег неистовый. И верить не стоит в мои чужие пророчества. И нет ничего, и нет ничего справедливей последнего выстрела. Декабрь на исходе, а год не тожится. Thank you.